Но комиссия, взяв в основании требования Бестужева относительно прав дворянских, отстранила в своем докладе все то, что он говорил о необходимости выборной службы для дворян, живущих по деревням, и распространилась о том, что не должно стеснять дворянской вольности ничем другим, кроме вскорененного уже воспитанием честолюбием. «Дворянство, — говорилось в докладе, — любочестием столь много уже движется, что нет ни малого сомнения, что просвещение, увидевшие дворяне или уже и родившиеся в том, обратились к прежнему нерадению о службе, но всяк сам старается сына своего и сродника воную вместить, так что едва ли и место довольно желающим службы остается. Всяк за милость признавает, когда он только к службе допущен, а особливо в нынешнее премудрое правление вашего императорского величества, столь трудолюбивый и пекущийся об отечестве всемилостивейшей государыне, достойный дворянин и старающийся об отличении своем, коснеть к службе не может. Но льстивая фраза не могла успокоить раздражение Екатерины, когда она увидала такое явно неверное представление о тогдашнем дворянстве. Раздражение высказалось в замечаниях на некоторые места доклада. Например, комиссия, настаивая на необходимости для русского дворянина выезжать за границу и вступать в службу иностранных государств, говорила: «Ничто так не приводит военнослужащего в совершенное знание его должности, ничто так не вкореняет в него храбрость и честолюбие, как многие добрые примеры подражания и экспериментации». Екатерина написала на поле «Нота Бене», а ничто так, как в Париже по спектаклям и в вольных домах шататься. Далее комиссия говорит: «Беспрекословно все согласуют, что дворянин во многих армиях иностранных служа почитается за генерала искусного». Екатерина написала: «Есть бродяга». Недовольная докладом комиссии, императрица оставила дело без решения до 1785 года, а между тем известия, которые она получила из-за границы о поведении там русских дворян, утверждали ее в мнении, что комиссия слишком зашла вперед. Так, между прочим, она писала вице-канцлеру князю Голицыну: «Князь Александр Михайлович меня просит, дабы я вывезла из Парижа Дмитрия Михайловича Матюшкина, который там во всем разорительную и развращенную жизнь ведет. Я все оное наперед пророчествовала, но меня не послушали. Прикажите писать, чтоб он сюда без замедления ехал». Этот пример не был единственным. Кроме постановления о вольности дворянской, требовавшего пересмотра от Петра III, оставалось постановление о раскольниках 29 января, утвержденное за ними свободное отправление веры с указанием на магометан и идолопоклонников, не терпящих никакого притеснения в их вере. Указ возбудил сильные надежды раскольников, которые обращались теперь к Екатерине с новыми требованиями. Дело было передано в Синод, но Синод медлил по важности и трудности дела. От 28 февраля сохранилась записка императрицы Глебову: «Александр Иванович, разбуди преосвященных Новгородского и Псковского об раскольническом деле, что они хотели написать. Я от оных людей, то есть от раскольников, еще сегодня просительное письмо получила». Преосвященные Дмитрий Новгородский и Гедеон Псковский подали мнение. Пастыри Российской Церкви крайние старания прилагали и прилагают о единстве веры не только относительно догматов и обрядов, и многие книги ими сочинены на показание самой истины, но кроткие способы невеликое возымели действие. Тогда так уже ревностью произведены пастыри стали устранять клятвою и отсечением от церкви совершенным, но и это средство не помогло. Итак, по примеру искусных врачей, которые, когда одно лекарство не пользует, другим целить болезнь стараются, и нам следует теперь повышать о другом способе собрать заблудших овец. Теперь хотят они возвратиться, но требуют сохранения некоторых только своих обрядов, семи просвир, двуперстного сложения и прочее, обещая во всем другом повиноваться церкви и принимать наших священников. Первый вопрос здесь: можем ли мы это позволить, когда эти обряды на соборах прокляты? Отвечаем: не обряды, но больше содержащие их сей клятве подвергаются, и то не за обряды точно самые, но за сопротивление их святой церкви и отгражение самовольное от нее, а паче еще за произносимые от многих из них на оную хулы и ругательства разные, в чем и мы правильную находим причину, если же мы за одни бы обряды проклятие, то было положено верной не по разуму ревности происходящее. По апостолу Павлу или обычаю не больше ли изменения в вере принять не должно ли? Пусть только они во всем, хотя кроме обрядов, будут с православную нашу церковью единомысленны, но в таком случае и нет сомнения, что их принять и присоединить православному нашему обществу, а прочее устроит Бог. И сие есть мнение наше, уповаем, что и прочие братья наши и сопастыри святой церкви по сей причине согласны в том быть имеют, а когда и соборное рассуждение приложится к всему нашему рассуждению, то как ему придется твердость, так и восторжествовать имеет, несумненно, вся церковь о спасении отлученных чад своих.